Глава 486. Когда на Хаджара обрушился яростный водный поток, которым обернулось исполинское лезвие клинка, первым, к чему воззвали инстинкты, стало стремление выхватить собственный меч. Но Хаджар усилием воли заглушил этот позыв. Нырнув в глубины своего сознания, он, проигнорировав черный клинок, обратил свой взор к спящему дракончику. Когда-то давно, во времена странствий по морю песка, он помещался на раскрытой ладони. Теперь же, годы спустя, вырос до размеров вытянутой руки. «Пришло время новой битвы, мой маленький друг», — мысленно призвал частичку своего «я» Хаджар. Этот дракон не был инородной сущностью, лишь задушенным и заглушенным вечным сном осколком личности, который Хаджар при помощи своего друга с островов смог пробудить. Дракончик, отряхнувшись от оков сна, радостно взвился по руке Хаджара и влился в татуировку на его груди. В реальности же все это не заняло и доли мгновения. Когда меч, призванный артефактом, потоком воды рубанул по голове Хаджара, тот уже был окутан плащом из черного тумана. Зов практикующего Хаджара ограничивался именно этим плащом, но теперь к нему добавились и частички брони в виде полосок стали на предплечьях. Одновременно с зовом Хаджар обратился ко всем знаниям, которыми он обладал на пути духа меча. Собрав их воедино, он высвободил их в едином потоке. Именно он для зрителей выглядел как столб черной энергии, рассекший водную лавину. «Безумец!» — покачал головой Жан. «Его понимание духа меча не может быть нас...» — наставник не успел договорить. Разворачивавшееся на помосте действо захватило даже его. Он видел десятки подобных переводных экзаменов и тысячи регулярных, но еще никто и никогда не пытался одолеть артефакт, используя лишь свое видение духа. Рассеченный водный поток буквально скатился со столба черной энергии и, вернувшись обратно в состояние исполинского меча, замер. Постепенно исчезали силуэты хищных рыб. Некогда бурный поток опадал исчезающими в радужных брызгах каплями. Вскоре техника сечения мертвой реки исчезла. В воздухе вновь завис все тот же гигантский, созданный из энергии клинок. Взгляд Хаджара, устремленный на столь необычного противника, был так же чист и незамутнен, как и прежде. Предыдущая атака не смогла сломить его воли. Пусть она и оставила на его груди глубокую рану, но для Хаджара это лишь мелочи. Он привык, что его тело украшали не золото, шелка или парча, а шрамы. Признаться, после становления истинным адептом он успел по ним соскучиться. И Хаджар не будет против, если помимо оставленного Айном Гором и амулетом Диноса появится еще несколько. «Не может быть! Другая техника!» Если прежде исполинский меч обернулся стремительным водяным потоком, то теперь он выглядел застывшей в воздухе желтой молнией, яростной, жужжащей и роняющей горстки искр, прожигающих дыры не только в помосте, но и в земле под ним. Под ноги наставнику и Энену потекли струйки застывающей лавы. Она скапливалась у границ щита, вновь заставляя его вспыхивать разноцветными всполохами. «Меч бога грома! Еще одна техника уровня неба!» Хаджар уже видел подобную технику в исполнении Айна Гора, но у того она не обладала и третью от мощи, которую продемонстрировал артефакт. Если у Айна молнии покрывали лишь самую кромку сабельных лезвий, то здесь искрящимся желтым жгутом обернулся весь клинок. Меч бога грома оказался намного быстрее, нежели сечение мертвой реки. Хаджар увидел лишь желтый шлейф, а на него уже обрушилась мощь смертельной техники. Зрители смотрели, как молния вонзилась в столб черной энергии. Тот прогнулся, завибрировал, покрываясь паутиной белых трещин, но выдержал. Однако, если предыдущему удару артефакта этого хватило, чтобы отступить, то на второй раз поток энергии, который подпитывал технику меча бога грома, лишь усилился. «Это уже почти уровень рыцаря неба», — прошептал Жан. Технически правила экзамена не были нарушены. Сила, с которой оказывалось давление, все так же принадлежала пиковому небесному солдату. Ее количество не изменилось, но вот качество явно возросло. Молния стала плотнее, ярче, однако искры больше не разлетались по сторонам, а роем жутких насекомых рвались в трещины черного столба. Внезапно глаза Хаджара вспыхнули ярким светом. «Вот, значит, как», — произнес он. Зрители, успевшие поднять с земли выброшенные купоны, вновь, забыв обо всем на свете, подались вперед. Экзаменуемый, лишь недавно способный только защищаться от давления артефакта, внезапно как-то внешне изменился. Это не были изменения во внешности или в зове. Скорее в том, какие ощущения вызывал юноша, сидящий на помосте. До этого ни у кого не возникало сомнений, что перед ними сидел простолюдин. Его потрепанные дешевые одежды, ерундовый артефакт — все буквально кричало о том, что этот человек прибыл из очень далеких регионов бескрайней империи. Но теперь что-то в нем изменилось. Рваные одежды больше не выглядели дешевыми лохмотьями. Никчемный артефакт, который и кузнец постеснялся бы переплавить в слиток металла, казался весьма грозным оружием. Хаджар же, погруженный в реку мира, внезапно понял, что больше не ощущает давление духа меча. Вернее, оно все еще присутствовало, но уже не в той всепоглощающей степени, что прежде. Он сделал рывок, затем еще один, и так, преодолев несколько метров, он вновь уперся в стену. Сделай Хаджар еще хоть одно движение в сторону звезды в форме меча, то его бы мгновенно уничтожило. Но даже этого рывка хватило, чтобы все те мистерии и тайны духа меча, что он осознал после перехода на ступень меча в сердце, слились воедино. «Какого?» Черный столб внезапно начал уменьшаться и уплотняться. Многие уже едва было вновь не выбросили купоны. Меч бога грома яркой желтой молнией обвился вокруг черной полосы энергии. «Никогда подобного не видел», — покачал головой шокированный Жан. «Если он выживет, я лично поговорю с наставником Оруном. Такой мечник не должен пропасть среди простых учеников». То, что видел Жан, не были способны заметить остальные зрители. Они видели лишь, как постепенно артефакт поглощает остатки черной энергии. Им казалось, что вот-вот и экзаменуемый испарится во вспышке молнии. Но вместо этого в абсолютной тишине черная полоса внезапно вспыхнула силой. Прямо навстречу мечу молний устремился черный клинок. Пусть не такой большой, всего 4 метра в длину и 20 сантиметров в ширину, но всего после секундной битвы с молнией он легко ее рассек. Не останавливаясь на этом, клинок черной энергии расчертил пространство и едва было не ударил по самому артефакту. Иероглиф внутри шара вспыхнул. Меч в небе исчез, а ему на смену пришел все тот же вал необузданной чистой энергии. И если в первый раз она имела весьма нейтральную направленность, то теперь спешила обрушиться на Хаджара. «Достаточно!» В простой команде наставника содержалось столько силы, что людей на трибунах ощутимо встряхнуло. Цунами силы, будто сопротивляясь команде, пыталась дотянуться до Хаджара, но его неумолимо втягивало обратно в артефакт. В итоге, спустя пару секунд, на разбитом помосте остался лишь Хаджар. По его телу текли ручьи крови, на груди красовалось несколько глубоких ран, но взгляд его синих глаз был все так же тверд и неприступен. За все время он не сменил позы, руки не покинули колен. Он не обнажил меча и не призвал в реальность черный клинок. Все, что ему потребовалось, чтобы отразить, а затем и разрушить технику уровня неба, пропитанную силой пикового небесного солдата, лишь свои знания пути духа меча. «Может, они и лишили меня возможности стать повелителем», — тихо прорычал Хаджар, — «но это не остановит меня. Я уверен, ты где-то здесь, посланница богов. Можешь так им и передать. Хаджар Дархан все равно придет за ними».